Глава 33. Лёша настолько погрузился в свои переживания, что не сразу заметил, как приоткрылась дверь, и в симпосион вернулся Алкивиад. Юноша был явно обескуражен. Увидев его, Фрина поперхнулась вином и фыркнула. Алкивиад как-то странно боком протиснулся к своему ложу, прижимая руку к щеке. Фрина давилась смехом, но, поймав сердитый взгляд юноши, примолкла, соскользнула со своего клина и забралась на ложе Алкивиада, успокаивающе положив руку ему на плечо. Юноша вздохнул и благодарно прильнул к Гетере. Несмотря на то, что Лешу распирала радость, он смутно чувствовал необходимость как-то разрядить обстановку и успокоить Алкивиада. Почему-то казалось, что это поможет Пандоре. После секундного колебания он обратился к юноше. «Господин Алкивиад, госпожа Пандора в награду за победу на состязаниях получила дюжину амфор с маслом из священной оливковой рощи, и одну из этих амфор она хотела подарить вам за вашу помощь и доброту». Конечно, Леша не успел обсудить этот вопрос с девушкой и не имел никаких прав распоряжаться ее призом, но он был уверен, что Пандора одобрит этот шаг. По симпосиону прокатился удивленный вздох. Это был очень щедрый жест. Многие из присутствующих не отказались бы от такого богоугодного дара. Алкивиад самодовольно хмыкнул и приосанился. Забывшись, он убрал руку от лица, и в ярком свете множества светильников, расставленных подле каждого клине, Леша увидел красный отпечаток ладони на его щеке. Очень знакомые ладони, но благоразумно сделал вид, что ничего не заметил. Прислушиваясь к завистливым возгласам, Алексей неожиданно понял, что это отличный момент, чтобы улучшить их финансовое благополучие. Он повернулся к Федру, чье клине стояло неподалеку, и спросил: «А вы, господин, не хотели бы получить немного масла? Госпожа Пандора с удовольствием уступит его вам по сходной цене». Предложение заинтересовало многих гостей, но все же таким разговором было не место на перу, и Алексей решил вернуться к этому на следующий день. Он опять обратился к Алкивиаду. «Господин, что ты думаешь про ту сбрую, что была на лошади госпожи Пандоры?» «А, женские штучки», — раздраженно поморщился тот. «Настоящий мужчина должен держаться на лошади без всяких хитростей и уловок». «Возможно, но именно эти хитрости и принесли госпоже победу в скачках». «Ты так в этом уверен?» — высокомерно переспросил Алкивиад с каким-то многозначительным намеком. «Да, уверен», — невозмутимо парировал Леша. «Но дело не в этом. Все эти хитрости и уловки дают преимущество не только в скачках. От них может быть польза и в бою». «И каким же образом?» «Крепко сидящий на коне всадник способен поразить противника копьем или мечом и удержаться на коне. Можно разогнаться и нанести удар такой силы, что копье пробьет и щит, и доспехи. В любом случае, тяжело бронированная кавалерия при правильной организации способна разорвать фалангу. Ну, по крайней мере, в том виде, в каком она воюет сейчас». «Тяжело бронированная?» – изумленно переспросил стратег Формион, прислушивающийся к разговору. «Да, и всадника, и лошадь можно одеть в броню. Нужно не просто дать воину поножи и шлем с тораксом. Нужно надеть на него доспех из железных пластин, закрывающий все тело. Тогда он станет практически неуязвим. Пешим строем в таком виде воевать невозможно. Слишком тяжелый получается доспех. Но верхом на лошади такой воин снесет все преграды. Седло со стременем здесь играют самую важную роль. Без них тяжело вооруженный боец не удержится». «Полагаешь, так можно разбить даже спартанскую фалангу?» – недоверчиво спросил Алкивиад. «А какая разница? Люди, они везде люди. Хотя тут, конечно, не все так просто». Леша поспешил охладить пыл юноши. «Во-первых, лошадь тоже необходимо одеть в доспех, иначе ее сразу же выбьют из-под всадника. А во-вторых, эту лошадь нужно где-то взять». «Что ты имеешь в виду? В Фессалии или той же Македонии лошадей сколько угодно». «Боюсь, тяжело вооруженного всадника в доспехах такие лошади не выдержат. Слишком маленькие». «Маленькие?» «Да. В стране, где...» «В нашей стране для этих целей вывели особых лошадей. Очень больших и сильных. В холке они достигали роста взрослого человека. Ну и тренировать их нужно долго». Алкивиад пренебрежительно отмахнулся. «Найдем. Не здесь, так в Персии или Скифии. Ты, кстати, разве не из тех краев?» «Нет, не совсем», — с заминкой ответил Леша, но Алкивиад уже не слушал. Он задумчиво шевелил губами, загибая пальцы на руке. «Это сколько же такие доспехи будут стоить?» – пробормотал он наконец. «Очень дорого», – подтвердил Алексей. «Но можно что-нибудь придумать. Если производить их массово по одному образцу, то можно снизить стоимость. А если еще и начать железо добывать в больших количествах?» Алкивиад закатил глаза. «Клянусь богами, никогда не встречал такого нудного и мелочного слугу!» Леша замолчал. Алкивиад потерял к нему интерес и начал обсуждать перспективы взятия Алинфа с Формионом. Леша посидел еще немного в симпосионе, но никто больше не заговаривал с ним. Он вдруг почувствовал навалившуюся усталость. Глаза слипались, тело ломило. Он поднялся, благодарно кивнул Фрине и вышел из пиршественного зала. Проходя мимо лестницы, ведущей в Геникей к покоям Пандоры, Леша на мгновение замер, вспомнив, как вломился к ней в тот вечер, когда Гетера опоила его. Его сердце забилось чаще. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение, и отправился спать.